Глава 8. О том, как на Валинор пала тьма. Манве же, услышав о том, куда направился Мелькар, решил, что тот намерен укрыться в своих прежних цитаделях на севере Средиземья. И Орум и с Тулкасом поспешили в северные края, надеясь перехватить беглеца, если смогут. Но ни следов его, ни слухов о нем не обнаружили за пределами берегов Тейлори, в необитаемых пустошах у границ льдов. Тогда удвоили стражу вдоль северных ограждений Амона. Только напрасно. Ибо еще до того, как преследователи пустились в путь, Мелькар повернул назад и тайно углубился далеко на юг. Ибо он по-прежнему обладал могуществом Валар и мог, подобно собратьям своим, менять облик по своему желанию или передвигаться, отказавшись от всякого обличия, хотя скоро суждено ему было утратить эту способность навсегда. Так невидимым добрался он наконец до сумрачной области Аватар. Эта узкая полоска земли протянулась к югу от залива Эльдамар у подножия восточных склонов гор Пилори. Ее унылые берега простирались далеко на юг, неисследованные, окутанные мглой. Там, под сенью отвесной стены гор, у темных вод холодного моря лежали тени более глубокие и непроглядные, нежели где-либо в мире. Этот край Аватар втайне и неведомо для всех избрала своим убежищем Унголиант. Эльдар не знали, откуда взялась она. Некоторые, однако, утверждали, будто много веков назад она явилась из тьмы, окутывающей Арду, когда Мелькар впервые с завистью взглянул на королевство Манве, и будто изначально она была из числа тех, кого Мелькар склонил ко злу и привлек к себе на службу. Но она отвергла своего господина, желая подчиняться одной лишь собственной алчности, поглощающей все вокруг, дабы заполнить пустоту внутри себя. Спасаясь от натиска Валар и охотников Орумы, она бежала на юг, ибо Валар всегда неусыпно следили за северными землями, а про юг долгое время забывали. Оттуда-то она и подбиралась к свету благословенного королевства, ибо Унголиант алкала света и ненавидела его. Унголиант поселилась в ущелье и приняла образ чудовищной паучихи и плела свои черные сети в расщелине скал. Там она жадно всасывала весь доходящий до нее свет и изрыгала его назад сплетениями черной паутины удушливого мрака. И, наконец, свет уже не мог проникать в ее жилище, и она голодала. Теперь же Мелькар явился в землю Аватар и отыскал ее. И снова принял он образ, что носил некогда как тирану Тумну. Образ темного властелина, могучего и ужасного. Отныне и навсегда оставался он в этом обличии. Там, в непроглядной тени, сокрытые даже от взора Манве, восседающего в вышних своих чертогах, Мелькар и Унголиант готовили свою месть. Когда поняла Унголиант замысел Мелькара, она долго колебалась между алчностью и великим страхом, ибо ей отнюдь не хотелось бросать вызов опасности Мамона и могуществу наводящих ужас владык, и не соглашалась она покинуть свое убежище. Тогда Мелькар сказал ей: «Делай, как я велю, и если голод твой не утихнет после того, как свершится наша месть, я дам тебе то, чего потребует твоя алчность, дам все обеими руками». С легкостью поклялся он, как и всегда клятвы не имели для него веса, и смеялся он втайне. Так вор, более опытный, расставлял сети для новичка. Плащом тьмы окутала Унголиант себя и Мелькара, когда они пустились в путь. То был не свет, в котором все, казалось, прекращало свое существование, куда не проникал взор, ибо суть его – пустота. Затем принялась она неспешно ткать свои сети, нить за нитью, от расщелины к расщелине, от каменного выступа к скальному пику, пока, наконец, не добралась до вершины – Хьярментир. Самый высокий из гор того края, что лежит далеко к югу от величественной скалы Таниквитель. Туда не обращали взор свой Валар, ибо к западу от гор Пилори простирались пустынные земли, укрытые сумерками, а с востока к горам примыкали, кроме забытого всеми Аватара, только тусклые воды бескрайнего моря. Теперь же на вершине гор умостилась ужасная Унголиант, и свела она веревочную лестницу и сбросила ее вниз. И Мелькар взобрался по ней на ту вершину и встал подле Унголиант и взглянул сверху на хранимое королевство. Внизу простирались леса Оромы, на западе зеленели поля и пастбища Иваны, и золотились высокие колосья пшеницы богов. Мелькар же взглянул на север и увидел вдали залитую светом равнину и серебряные купола Валмара, сверкающие в смешанном сиянии Тельпериона и Лауралин. Тогда громко расхохотался Мелькар и, перепрыгивая с камня на камень, стал проворно спускаться по протяженным западным склонам. Унголиан же не отставала от него, и исторгаемая ею тьма укрывала обоих. В ту пору, как хорошо знал Мелькар, было время празднества. Хотя Валар повелевали временами года и смены их, и Валинор не знал смертоносного дыхания зимы, все же жили тогда владыки в королевстве Арда, а это всего лишь малое царство в пределах Эа, и жизнь его подчинена времени, ход которого непрерывен, от самой первой ноты до заключительного аккорда Эру. В те дни Валар было в радость облекаться точно в одежды в образы детей Илуватара, как о том говорится в «Войну Линдалы». Вкушали они также и пищу, и утоляли жажду, и собирали плоды Иваны, дары земли, созданные ими согласно воле Эру. Потому Иванна назначила сроки для цветения и созревания всего, что росло в Валиноре. И всякий раз при первом сборе плодов Манвы созывал великий пир во славу Эру. И все народы Валинора веселились на Таниквителе, изливая радость в музыке и песнях. Этот-то час настал и теперь. И Манвы устроил празднество еще более великолепное, чем все, что знали Эльдор со времен своего прихода в Аман. Ибо хотя бегство Мелькара и сулило страдания и невзгоды, и никто не ведал, сколько еще ран нанесено будет Арде, прежде чем снова одолеют врага, в ту пору Манвы решил исправить зло, посеянное среди Нолдор. Всех пригласил он прийти в его чертоги на Таниквителе и там уладить ссоры, что разделяли эльфийских правителей, и окончательно изгнать из памяти лживые наветы врага. И вот пришли Ваньер, и вот пришли Нолдор Тириона. Собрались вместе Майер и Валар, предстали перед ними воплощением величия и красоты. И народы Валинора пели перед Манвой и Вардой в их царственных чертогах, или танцевали на зеленых склонах горы, озаренные с запада светом дерев. В тот день опустели улицы Валмара, и безмолвие укрыло лестницы Тириона, и вся земля уснула мирным сном. Только Тейлори все пели на берегах моря за горами. Мало занимала их смена времен года и течение дней. И не задумывались они о заботах управителей Арды или тени, что пала на Валинор, ибо их она до поры не коснулась. Одно только омрачало замысел Манве. Феанор пришел таки. Ему одному Манве приказал явиться, но не пришел Финве и никто другой из Нолдор Форманоса. ибо объявил Финве: «Пока сын мой Феанор живет в изгнании и запрещено ему приходить в Тирион, я не считаю себя королем и не стану встречаться со своим народом». Феанор же явился не в праздничных одеждах, и не было на нем никаких украшений, ни серебра, ни золота, ни драгоценных камней. И не дал он полюбоваться на Сильмарилли ни Валар, ни Эльдар, и запер их в Форменусе в окованном железом зале. Однако же он приблизился к Финголфину перед троном Манве и примирился с ним на словах, и простил ему Финголфин то, что меч был извлечен из ножен, и протянул ему Финголфин руку, говоря: «Как обещал я, так и теперь я поступаю. Освобождаю тебя и не помню обиды». Феанор молча принял его руку. Финголфин же продолжал: «Единокровный брат твой, по велению сердца буду я тебе родным братом. Тебе вести, мне же следовать за тобою, и да не разделит нас новое горе». «Я выслушал тебя», — сказал Феанор. «Да будет так». Но не знали тогда они, чем обернутся их слова, и не постигли их скрытого смысла. Говорят, что пока стояли Феанор и Финголфин перед Манве, наступило слияние света. Тогда засияли оба древа, и безмолвный город Валмар озарили золотые и серебряные лучи. И в этот самый час Мелькар и Унголиант стремительно пересекли поля Валинора, точно тень черного облака, гонимого ветром над освещенной солнцем землей, и приблизились к зеленому холму Эзелухар. Тогда не свет Унголиант пополз вверх, к самым корням дерев, и Мелькар вскочил на холм, и черным своим копьем пробил каждое древо до сердцевины и нанес им глубокие раны. И из ран хлынул питающий их сок, точно кровь, и пролился на землю, и Унголиант всосала его. Переходя от древа к древу, подносила она свой черный клюв к их ранам, пока не выпила все досуха. И яд смерти, источаемый ею, вошел в ткани дерев и иссушил их корни, ветви и листы. И древа умерли. Но Унголиант все еще мучила жажда, и, подойдя к колодцам Варды, она осушила их, поглощая же свет. Она изрыгала черные клубы дыма, и раздулась она до размеров столь чудовищных, что Мелькара охватил страх. Так непроглядная тьма пала на Валинор. О случившемся же в тот день многое рассказано в Алдундене, песни, что ведомо всем Эльдар, сложил ее Эламиры из народа Ваннир. Однако не песнь, ни повесть не могут передать всей глубины горя и ужаса того дня. Свет погас, но наступившая тьма, являясь большим, нежели просто утратой света, в тот час создана была тьма, что не сводилась к недостаче, но словно бы обладала собственным бытием, ибо злоба сотворила ее из света, и тьма эта обладала властью ослеплять взор и входить в сердце и мысли, и подавлять волю. Варда взглянула с Таниквитель и узрела тень, что стремительно росла и надвигалась на мир цитаделями мрака. Непроглядное море ночи затопило Валмар. Скоро лишь священная гора одиноко возвышалась последним островком затонувшего мира. Все песни смолкли. Безмолвие воцарилось в Валиноре, и не слышно было ни звука. Только издалека, сквозь брешь в горах, ветер доносил стенания Телори, подобные скорбному крику чаек. Ибо в тот час востока потянуло холодом, и гигантские тени моря накатили на береговые скалы. Тогда Манве взглянул на мир с высоты своего трона, и только его взор пронзил ночь, и за завесой темноты разглядел тьму, в которую проникнуть не мог. Огромное черное облако вдалеке, что стремительно двигалось на север. И понял Манве, что Мелькар побывал в Валиноре и ушел вновь. Тогда-то бросились в погоню, и земля задрожала под копытами коней воинства Орумы, и искры, что сыпались из-под копыт Нахара, стали тем первым светом, что возвратился в Валинор. Но как только всадникам Валар удавалось поравняться с облаком Унголиант, их ослеплял страх, и они рассыпались в разные стороны. И скакали сами, не зная куда. И звук Валаромы дрогнул и заглох. А Тулкас, словно запутавшись в черных тенетах ночи, стоял, беспомощный и лишенный силы, тщетно колотя воздух. Когда же тьма рассеялась, было слишком поздно. Мелькар беспрепятственно скрылся, и месть его свершилась.